Она сказала: «Да, пожалуйста». Я ушел, конечно, начисто игнорируя, следят за мной филеры или нет. Чем больше они будут убеждаться в том, что я занимаюсь делом Элтхауза, тем лучше. Я сообщил миссис Элтхауз, что дело продвигается, ей будет сообщено, когда все станет ясно, и что она может оказать нам большую услугу, если даст мне возможность осмотреть квартиру ее сына и то, что там осталось. Она сказала, что там ничего не тронуто. Контракт по найму заканчивается почти через год, и они не захотели передать квартиру в субаренду. Мебель там не переставлялась, и, насколько известно, полиция там тоже ничего не трогала. Во всяком случае, они не просили на это разрешение. Я пообещал ничего не брать без ее ведома, а она тут же вручила мне ключи, даже не позвонив мужу или адвокату. Может быть, я произвожу большее впечатление на пожилых женщин, чем на молодых, но, ради бога, не говорите об этом Вульфу. Итак, в субботу, в 10 часов 35 минут утра, я вошел в квартиру покойного Морриса Элтхауза и запер за собой дверь. Квартира была не так уж плоха, если не считать картин. Как говорила Сара Дакос, ковер, разосланный в гостиной от стены до стены, был толстый. Там стояла большая кушетка, перед ней кофейный столик. Под торшером хорошее кресло. Четыре стула, небольшой столик с железной статуэткой на нем, которая могла быть создана любым пареньком, владеющим слесарным инструментом, из металлического лома, найденного в гараже. Большой письменный стол, на котором не было ничего, кроме телефона и пишущей машинки. Одна стена почти до самого потолка в книжных полках. Чем меньше говорить о картинах на стенах, тем лучше. Они были хороши для викторины, развлекать гостей. Пусть себе угадывает, что на них изображено. Только я сомневаюсь, что нашелся бы хоть один, кто бы дал правильный ответ. Я положил пальто и шляпу на кушетку и обошел всю квартиру. Два стенных шкафа в гостиной, ванная комната, маленькая кухонька, спальня с единственной кроватью, комод, туалетный столик, два стула и стенной шкаф, битком набитой одеждой. На туалетном столике фотографии матери и отца Элтхауза. Я вернулся в гостиную и принялся разглядывать все по порядку. Здесь было темно, портьеры были задернуты, и я включил свет. Повсюду лежал толстый слой пыли. Но я явился сюда с ведомой разрешения хозяев, и поэтому не стал утруждать себя тем, чтобы надеть резиновые перчатки. Безусловно, я не ожидал найти в квартире что-нибудь интересное. Ведь полиция уже побывала здесь, но у них, но у меня не было ничего определенного. А у меня было Сара Дакос. Несомненно, вы бы очень хотели иметь подробный перечень всего, что находилось в квартире, особенно содержимого ящиков и шкафов. Но для этого потребовалось бы слишком много времени. Упомяну только одну вещь. Рукопись незаконченного романа объемом 384 страницы. Я просмотрел странички полторы, чтобы прочесть его целиком и узнать, нет ли там девушки, похожей на Сару Дакос. Нужен был целый день. Последнее, что я еще не упомянул, валялось на дне ящика комода в спальне. Среди всякой всячины там было с десяток или около того фотографий. Ни на одной из них я не обнаружил Сары Дакос, но зато нашел одну фотографию, на которой был изображен сам Элтхауз, лежавший на кушетке, в чем мать родила. Я никогда прежде не видел его обнаженным, так как на фотографиях, которые публиковались в газет, он всегда был в приличной форме. Мышцы хорошо развиты, живот плоский, но самое интересное я обнаружил не на фотографии, а на ее обратной стороне. Кто-то написал там стихотворение или отрывок из стихотворения. любовник смерти.